Глава 28. Тоби Мэннинг взобрался на чугунную кованную решетку и попытался перебросить ногу через острые зубцы, но зацепился брючиной и под громкий треск рвущейся ткани свалился по другую сторону ограды. Не то чтобы он сильно пострадал, просто его немного встряхнуло. Его приятель, Брок Кастис, расхохотался при виде этого зрелища. «Еще раз так плюхнешься на задницу, и половина мертвецов вылезет из могил и покажет тебе средний палец», — сказал он. «Лучше бы ты помог мне встать, ушлепок», — сказал Тоби. Все еще смеясь, Брок протянул руку и помог приятелю встать. Тоби взглянул на свои джинсы и увидел двухдюймовую прореху. «Вот черт!» Он раздраженно смахнул с себя листья и грязь, а потом огляделся. «Жутковатое место!» В ночном небе висела полная луна. Клочья стелющегося тумана плыли среди кривых дубов и призрачных силуэтов могильных камней. Брок унял смех и вытащил из кармана пинту ликера «Южный комфорт». «На, глотни!» Тобби схватил бутылку, сделал пару основательных глотков и только потом вернул ее обратно. Внутри растеклось приятное тепло, и настроение сразу улучшилось. «Могила должна быть в самом конце, у реки», — сказал он. «Показывай, засранец!» Тобби вытащил мобильник, к счастью, не пострадавший при падении, и включил подсветку. Слабый огонек осветил гравийную дорожку, уходящую в туманную тьму кладбища Бонавентура. Тобби поежился. «Дай еще разок глотнуть!» Брок протянул ему бутылку. Тобби осушил ее и передал приятелю. Брок с мрачным видом уставился на пустую посудину. «Ты высосал весь южный комфорт», — сказал он и бросил бутылку через плечо. Послышался звон разбитого о могильный камень стекла, и Тобби поморщился. «Три очка!» — ухмыльнулся Брок, доставая еще одну пинту. «Ты уж поаккуратнее с этой!» Он открутил крышку, и оба отхлебнули еще. Затем они двинулись по тропинке между рядами поросших мхом кряжестых деревьев, гравий хрустел под ногами. Прежде Тобби не приходилось видеть так богато украшенные могилы. Миниатюрные греческие храмы, мраморные ангелы, огромные обелиски, кресты, урны и мраморные плиты. Возле увитого плющом пня стояла статуя маленькой девочки из белого светящегося мрамора с самым печальным лицом, какое только можно представить. На подножии было выгравировано имя — Грейси. Брок внезапно остановился. «Посмотри на нее. Знаешь, почему она такая грустная?» «Нет», — ответил Тобби. «Твою ж мать! Да потому что она мертвая!» Он залился смехом и поплелся дальше по тропинке, выписывая кренделя. «Бог ты мой!» — пробормотал Тобби, покачал головой и пошел следом, уже начиная сомневаться, что это была удачная затея. Они оказались в глубине кладбища. Тобби молча шел в том направлении, которое ему было указано. Дойти до конца, у самой реки повернуть направо, отсчитать три аллеи и опять взять вправо. Там и будет нужная могила чуть дальше по тропинке. Или все-таки четыре аллеи. «Повтори, что написано на статуе, которую мы ищем», — спросил Брок. «Девушка-птица». «Девушка-птица?» «Что означает эта фигня?» «Она держит в руках две поилки для птиц. Такая картинка была на обложке той знаменитой книги». «Ну и что тут особенного?» «Интересно, вот и все». Тоби помолчал и добавил. «Нам не обязательно это искать, можем просто обойти вокруг». Дорожка заканчивалась Т-образным перекрестком, а дальше стеной стояли деревья. Туман сгустился, и Тоби показалось, будто бы пахнуло илом. «Должно быть, река уже близко». «Вот куда нам надо», — сказал он. Они направились в самую отдаленную часть кладбища. Небольшие надгробия, заросшие сорняками участки и вазы с искусственными цветами, многие из которых опрокинулись, просыпав дары скорби. Тобби это было только на руку. Меньше шансов столкнуться со смотрителем или, того хуже, с копом. «Ты уверен, что знаешь, куда идти?» — спросил Брок. «Ага». Они снова передали друг другу бутылку. Луна скрылась за облаками. Телефонная подсветка едва пробивала мрак. «Думаешь, мы увидим духов?» — насмешливо протянул Брок. Третья дорожка, почти незаметная в траве, плутала между рядами надгробий еще сильнее заросшей части кладбища. «Вот она!» — сказал Тобби с уверенностью, которой на самом деле не испытывал. Идти по дорожке было непросто. Приходилось переступать через поваленные надгробия. Девушка-птица должна была стоять справа, но ничего похожего вокруг они не видели, только потрескавшиеся могильные камни. «Признайся, что мы заблудились», — сказал Брок. Тобби не ответил и пошел дальше. Кладбище было огромным, но он надеялся, что сможет найти выход. Они подошли к покрытому лишайником мраморному надгробию, увенчанному крылатым ангелом с поднятой рукой. «Слушай, я уже видел этого зомби-ангела», — заявил Брок. «Самое место, чтобы облегчить пузырь, чувак!» «Господи, это же кладбище, здесь нельзя!» Но Брок уже от души опрыскал ангела. «Мы заблудились», — повторил он, управившись с делами. «И ты это знаешь». Тобби пожал плечами, понимая, что выпивка сделала свое дело. «Совершенно!» Брок рассмеялся. «Хе-хе-хе! Который час, мать твою!» Тобби посмотрел на телефон и на мгновение ослеп от подсветки. 3:11. Брок сделал еще один большой глоток южного комфорта и запел, держа бутылку перед губами, словно микрофон. «Разрешите представиться. Я богат, у меня есть вкус». Он гримасничал и пританцовывал между могилами, изображая Мика Джаггера, и его пьяные крики уплывали в темноту. Внезапно Брок остановился. «Ты слышал?» Тобби промолчал. Он тоже слышал что-то похожее на шум ветра в кронах деревьев и уловил слабый запашок горелой резины. Но никакого ветра он не ощутил. Воздух был неподвижен, как мертвец. Тобби поднял телефон со все еще включенной подсветкой и огляделся. «Ничего». Брок позади него опять запел. И тут Тобби снова услышал это. Точнее, почувствовал. Воздух задрожал и зашевелился. Песня Брока внезапно стихла. Тобби обернулся, но приятель куда-то пропал. «Брок! Где ты?» Ответа не было. Тобби ждал, затаив дыхание. И вот из темноты прилетел звон разбитой бутылки. «Брок!» — позвал Тобби и шагнул назад. Кровь стучала в ушах. Внезапно стало по-настоящему страшно. «Хватит, чувак! Это уже не смешно!» Он рыскал туда-сюда, вытянув перед собой телефон с подсветкой, прощупывая темноту, но не видел ничего, кроме клубящегося тумана. Он отшатнулся и взмахнул рукой с телефоном. «Кто здесь?» «Пустота. Должно быть, это просто дуновение теплого ночного ветра и ничего вещественного». «Брок!» — крикнул он. А потом услышал что-то вроде всплеска и мощный порыв горячего воздуха, уже не просто ветерок, хлынул ему в лицо. Сильнее завоняло горелой резиной, а еще то ли блевотиной, то ли грязными носками. Тобби закричал, попятился и развернулся, готовый пуститься на утек. Он почувствовал, как кошмарный ветер снова пронесся над ним, влажный и ужасно зловонный. Он споткнулся о расколотое надгробие и упал. Телефон выскользнул из руки и пропал в темноте. Тобби тяжело поднялся на ноги. «Где же телефон?» Он огляделся, но не увидел ничего. Тьма накрыла его сырым плащом. По щеке скользнуло что-то такое, с чем ему еще не приходилось сталкиваться. И с криком он бросился бежать вслепую, продираясь сквозь кусты, падая и снова поднимаясь, задыхаясь и всхлипывая. Но темная твердыня старого кладбища поглощала его истошные крики.